Глава 10. Нормальное утро — это когда тебя будет поцелуем в плечо, за окном уже вовсю светит яркое солнце, а от жениха ощущается прохлада после только что принятого душа. Я моргнула. Прищурилась на бьющие в глаза лучи. Половина восьмого. Поздно он сегодня. Ну, по его меркам, поздно. Что-то новенькое, однако. Прости. Уголки его губ слегка приподнялись. Не смог отказать себе в удовольствии. «У тебя свободный день?» Спросила с надеждой и, подозреваю, уставилась на него щенячьими глазами. «Кстати, о щенках». Подозрительно довольный Джир сидел у ног Блесса и возбужденно подергивал хвостом. «Только несколько часов. Потом у меня визит на рыбную ферму и еще несколько встреч», — качал головой главный маг элит. От него не укрылся мой полный разочарования вздох. И то, что меня чуть не вывернуло при упоминании рыбы... Ну что, мы с мелким бегать. Хочешь с нами? Спелись. Если мне чего и хотелось, то примотать его к себе скотчем и никуда не отпускать. Но это уже сдвиг какой-то. Я же обещала быть смирной и не создавать проблем. Вот и надо придерживаться правильной линии. Хочу. Я пулей вылетела из-под одеяла. «Собирайся, мы тебя ждем. Как раз успею сделать пару звонков». По ванной будто на воздушных крыльях летала. Все проблемы, страхи и подозрения вдруг испарились. И я чувствовала себя девушкой, собирающейся на свидание. Ладно, на пробежку. И не могла перестать улыбаться. В гардеробной нашелся серо-желтый спортивный костюм из обтягивающих штанов и эластичного топа. Ума не приложу, когда его покупала, но комплект пришелся весьма кстати. Собрала волосы в высокий хвост, подмигнула отражению в большом зеркале. «Все, я готова!» «Мне досталась идеальная девушка», — сообщил Блесс, только увидев меня вверху лестницы. «Думаешь?» «Ты быстро собираешься, и за все время еще ни разу не жаловалась». «Посмотрим. Останется ли он при таком же мнении, если подтвердится, что я действительно непонятное магическое создание? И Райна. Об этом вообще можно будет кому-нибудь рассказать? Я имею в виду без риска получить нож в сердце». С выдохом вытолкнула из головы невеселые мысли. «Нашла время об этом думать». «Я тоже довольна выбором Луны», — промурлыкала я, спустившись, подалась чуть ближе и мимолетно потерлась губами о мочку его уха. Поймала прерывистый вздох и немного дрожи. Вот так-то. «Идем», — скомандовал маг. Но на выходе из дома он же первый остановился, опустился на корточки и подозвал к себе Джира. Пес беспрекословно повиновался. «Даже меня он так не слушается». Блэш же вытащил из кармана круглый золотой медальон с именем собаки, адресом и номером телефона хозяев и прикрепил его к ошейнику. «Важный штрих», — пробормотал себе под нос. «Ну вот, теперь будешь как взрослый». Менее четкая, чем надписи, на медальоне шла гравировка, горы и ветви каких-то деревьев. Надо хорошенько присмотреться, чтобы увидеть. Джир радостно тявкнул. Меня же от этого простого бытового момента окатило такой бешеной волной счастья, что с трудом получилось устоять на ногах. «Все, выходим!» Счастливый Джир умчался вперед. Кажется, он уже умудрился запомнить дорогу. На середине крыльца Блесс взял меня за руку. Моментом отдельного триумфа стал взгляд, которым проводила нас Ирис. Умудрилась же вездесущая девица выйти одновременно с нами. Нарочно караулила, что ли? Внушала немного оптимизма, разве что миленькое платье на ней. В таких на пробежку не ходят. Значит, хоть там мы будем избавлены от ее внимания. «Ну что, готова угнаться за мной?» Блесс одарил меня провокационным взглядом. «Готова тебя обогнать!» Со смехом мы сорвались с места. Впрочем, через пару минут весело было разве что Джиру. Вот кто ни в чем себе не отказывал, носился по песку, разбрызгивая его в стороны, забегал в воду, обнюхивал людей и знакомился с их четвероногими питомцами. Я же задыхалась. чувствовала себя деревянной и внезапно очень тяжелой, еще и норовила развалиться на ходу. Блэс меня, конечно, ждал, но представляю, что он думал. Кошмар. Не удивлюсь, если прямо сейчас он мечтал обменять меня на Ирис в этом ее платьишке. «Хочешь кофе?» — предложил жених, когда я уже готова была умереть. «Воды!» — простонала жалобно. Мышцы обещали в скором времени отплатить мне за эту пробежку, и особенно завтра. Но я не сдамся. Буду делать это хотя бы несколько раз в неделю, чтобы в следующий раз не опозориться, если, конечно, Блэс решит взять меня с собой еще когда-нибудь. «Вернешься домой и полежи немного в горячей ванне с маслами», — посоветовал жених, оценив мое состояние. «Иначе завтра не встанешь». «Прости», — пискнула пристыженно. Он остановился, пальцами поймал мое лицо за скулы и с интересом заглянул в глаза. Я почувствовала, что краснею. «За что?» «Тебе досталась самая дохлая невеста». С удовольствием бы отвернулась и опустила взгляд, но он не пускал. «Луна, не Жанна. Я же маг. У меня совсем другие физические показатели. Но мне приятно провести утро с тобой». И всего на какую-то долю секунды его лицо приобрело хитрое, совершенно мальчишеское выражение, но я успела его засечь. «Мне нравится, что ты нежная и хрупкая». «Это я-то?» Перехватила взгляд, задумчиво скользящий по ключицам, груди и ниже, по изгибам обтянутых спортивными штанами бедер, и пискнула, когда один хитрец подхватил меня на руки. «Блэс, что ты вытворяешь? Со мной точно тот брат?» «Несу тебя в кофейню», — невозмутимо отозвался жених. «Мы же хотели кофе». Я планировала брыкаться и требовать поставить меня на ноги, но обстоятельства вынудили обнять его и вести себя смирно. Просто Джир с заливистым лаем вдруг начал путаться у Блэса под ногами, и я испугалась, как бы он меня не уронил и сам не рухнул. Не рухнул. Донес. И, как рядовой житель Кейтса, встал в конец очереди. Меня поставил на ноги и обеими руками прижал к себе. Внимание на нас, если и обращали, то столько же, сколько и на любую другую влюбленную пару. Влюбленную? Ох. Мое бедное сердце опять трепетало крылышками где-то в горле. Блэс уткнулся подбородком мне в волосы, а его рука уютно устроилась на голом животе. Приятно и нервно. Я судорожно сглотнула. Внимание принялось метаться по сторонам в поисках, на что бы отвлечься. И нашло. За дальним столиком с чашками кофе устроились две дамы. Судя по нетронутым напиткам, обеих больше интересовал разговор, чем завтрак. Так вдохновенно щебетать могут только подруги, но... Блэс! Мое шипение спугнуло его подбородок с нагретого места. «Смотри, там бабушка Азмаринда и бабушка Исашандра. Вместе!» Наверное, он и правда посмотрел. «Угу, они давно дружат». «Дружат?» «Мир магов никогда не перестанет меня удивлять». «Ну да. А почему тебя это удивляет?» «Действительно, почему?» «Вроде бы Исашандра винила кого-то в смерти дочери, как я поняла». Но не Азмаринду, а ее мужа и сына, которых уже тоже нет в живых. А Азмаринда считала Таю слабачкой и нытиком. При этом пожилые дамы дружат. Взрыв мозга. «Неж, поздоровайся, нас заметили», — вклинился в суматошные мысли Блэс. Сам помахал родственницам, и я повторила за ним. Но совершенно не была готова к тому, что этот примерный мальчик повернет меня к себе и вопьется в губы. «Ох, блин!» Коленки подкашиваются. «Наша очередь». Я опомнилась и продышалась, только когда мы с бутылкой воды, двумя стаканами кофе и двумя круассанами с мягким сыром и зеленью оказались на улице. Все еще было нервно и приятно. Хотелось, чтобы этот день никогда не заканчивался, ведь теперь я знаю, каким может быть Блэс без давления обязанностей и долга. «Не против, если мы позавтракаем по дороге домой», — уточнил он. Я кивнула. Кажется, его свободное время подходит к концу. Я не изменилась. Не стала умнее, не научилась чему-то, чего не умела раньше. Если, конечно, не считать магией, но можно ли назвать навыком то, чем не управляешь? Нет, даже с натяжкой. В общем, я осталась все той же Нежаной, но теперь мое расписание трещало по швам. Популярность — странная штука. И еще магия. Не стоит забывать про магию. Можно как-то получить разрешение взять себе несколько старых книг из библиотеки. Их все равно списывают. Пока Блэс собирался, я оставалась рядом. В строгом костюме, аккуратно причесанный, серьезный, как будто совсем другой мужчина. Не тот, что утром. Не мне, библиотекарь хочет. Пришли мне данные по нему и книгам. Сделаю. Это было легко. Я прошла с ним до двери, получила поцелуй и повторный совет поваляться в ванне, и здесь уютное домашнее утро закончилось. Что ж, это уже больше, чем мне изначально обещали. Советом я воспользовалась. Не удержалась и отправила жениху фото. Ничего неприличного, только плечи и раскрасневшееся лицо. Какое-то уж слишком счастливое. Он же должен знать, что у него очень послушная невеста. В ответ мне опять пригрозили отобрать телефон. Фу. Интересно, хотя бы некоторые из Ирайн были счастливы? Дальше по плану шла встреча с Юлисой. Повезло, она согласилась на дополнительное занятие. Почти вошло в привычку, что наше общение не походит на учебу. Вот и сегодня мы встретились в баре на берегу, и пока тянули освежающие чаи, я рассказала ей о книге. Подала информацию под соусом из просьбы Зейна добыть разрешение, мол, а это нормально? Законно? Не обнаглела ли я лезть с такими просьбами к Блэсу? Заодно поудивляла с любви библиотекаря к старью, порадовалась тому, что жители Рейтвуда скоро смогут пользоваться планшетами и намного более актуальными изданиями, регулярно обновляющимися, к тому же, ну и аккуратно упомянула о Зарнах и их талисманах. Да я становлюсь коварной. Скорее всего, книгу сдал кто-то из перебравшихся в Рейтвуд жителей более высоких кругов, поджала губы моя преподавательница. Да, Зарны не были лапочками. Я тоже считаю, что если бы мы не уничтожили их, они разделались бы с нами. Меня передернуло. Внутри все восставало против насилия, и все же, чем дальше, тем больше я верила в такую формулировку. Юлиса, Блэс, да даже его дед. Они не лгут. А Ирайны? Спросила как бы между прочим. Это какая-то совсем странная магия. Вымысел, скорее всего. Но сама посуди, девушки, приносящие удачу, чушь полная, отмахнулась приятельница. Видишь ли, в том противостоянии наши маги далеко не сразу смогли переломить ситуацию в свою пользу. Вот и появилось суеверие, что, мол, Зарнам помогает какая-то особенная удача. Она не права. Впрочем, кто бы спорил, только не я. Кто в здравом уме переедет из Кейтса в Рейтвуд? Тема аккуратно оказалась уведена в сторону, но не слишком далеко, чтобы не подозрительно. Не по своей воле. Вот сейчас Юлиса говорила о том, что действительно знала. После того, как операция с Зарнами привела к фактическому уничтожению нашего перехода и большим проблемам в природе и магии, многие головы полетели. Неприятную тему я решила не развивать. Меньше всего мне хотелось знать, чем для кого-то там обернулись события достаточно далекого прошлого. Мир многогранный и многослойный, и это я давно усвоила. Достаточно, пожалуй. Рассказала Юлисе про Джира и нашу с Блэсом прогулку. Получила от нее рекомендацию делать специальные упражнения для расслабления и укрепления мышц. На этом чай закончился, и мы разошлись. Следующей точкой моего маршрута стал дельфинарий. Пока шла туда, я размышляла, как бы аккуратно обсудить Ирайн с Риной. Очень аккуратно и неподозрительно, чтобы не пронюхал Кайден. Но обсудить хотелось. Она же антрополог. Она может что-то знать. «О, ты пришла!» Лола, кажется, обрадовалась мне даже больше, чем во все предыдущие визиты. «Думаю, у нас есть костюмчик твоего размера». Упражнения, рекомендованные Юлисой, мне точно нужны как воздух. Это я поняла, пока, пыхтя и изгибаясь, пыталась влезть в водонепроницаемый костюм. Влезла. После чего минут 5 силилась выровнять дыхание. «Видел бы тебя жених», — подмигнула Лола, «стоило мне появиться в зале с бассейном». Надо признать, изгибы тела в такой одежке выглядят весьма привлекательно. Я не удержалась и отправила еще одну фотку Блэсу. Вот теперь видел. «Ты сводишь меня с ума». Смайлик, показывающий язык. Счастье разлетается по крови легким сумасбродством. Блэс не отвечает. Что ж, ладно. Я подошла к Лоле, и прежде чем приступить к своим обязанностям, решилась задать один щекотливый вопрос. «Что у тебя с Дерегом Лэффином?» Магиня скривилась, будто я ей в рот сунула кусок лимона. «Если не хочешь, можешь не отвечать». Все же портить отношения не хотелось, но и с Анишей их испортить не хотелось тоже. «Да нечего отвечать», — с сожалением вздохнула Лола. «Ты можешь быть красоткой и самой талантливой в своем круге, получить все возможное внимание, но тот единственный, кто тебя действительно интересует, влюбится в какую-то пустышку, и ничего с этим не поделаешь. Вот так». Сучка и пустышка. Нет, они точно не подружатся. «Мне жаль», — пробормотала я, немного смущенная ее откровениями, точнее, горечью, сквозившей в этих откровениях. «Что Дерек не бросил твою подругу и не свинтил ко мне?» — приподняла брови Лола. «Блин, она та еще стерва! И, если честно, с каждой встречей эта девушка нравится мне все больше». «Что так получилось?» Короткий звук пришедшего сообщения. «Блэс». И, кажется, там не текст. Фото. Я открыла и почувствовала, как у меня глаза округляются. Он прислал мне снимок очень красноречиво сложного ремня. И смайл в виде ухмыляющегося демоненка. Сердце забилось сильнее, и в кровь добавилось немного огненных искр. Отвечать я не стала. Какой же он многослойный. Бегать за мужчиной, которому ты 100 лет не нужна, себя не уважать. «Я не собираюсь этого делать, можешь так Анише и передать», — говорила тем временем Лола. «Все, идем работать». Я сунула смартфон вместе с трекером в специальный водонепроницаемый мешок, оставила его на столе и поспешила за Магиней. «Сегодня для тебя программа поинтереснее, чем быстренько поделиться с ними магией и бежать. Заставишь меня чистить бассейн?» В этом месте стало интересно. Она мой начальник или как? Стоило озадачиться этим до того, как упаковаться в костюм. «Пожалуй, оставлю чистку бассейна как меру наказания на случай, если ты меня выбесишь», — фыркнула Лола. «Постой здесь». Бассейн сегодня не был пуст, я насчитала 4 дельфинов. Собственно, только это и успела, пока Лола не вернулась с ведром. В ведре плавала рыба. Живая. Я похолодела. «Кормежка», — пояснила Магиня. «В естественной среде теперь мало где водится безопасная рыба, поэтому мы подкармливаем дельфинов. Иди-ка сюда». Я прислушалась к своему организму, но он пока не бунтовал. Конечно, рыба же живая, но это пока. «Надо выбросить рыбу в воду», — уточнила я, медленно приближаясь. «Давай, сделай так», — фыркнула моя наставница по части дельфинов. «Потом сама полезешь за ней». «Отделаться легко не удастся, а жаль». «Надо еще и заинтересовать», — снисходительно пояснила Лола, — «и внушить чувство безопасности. Сегодня я напитываю магией воду, а ты кормишь. Смотри, бросать надо ближе к конкретному дельфину. Вот так». Она наглядно продемонстрировала. На вид несложно. Я на всякий случай постаралась запомнить, под каким углом следует держать руку. «Теперь сама», — скомандовала Лола. Оставалось только гадать, почему манипуляции с магией она взяла на себя, ведь у меня больше магии. Завидует? Вредничает. От ее ладони исходило совсем слабое свечение, а число искр в бассейне можно было сосчитать по пальцам двух рук. Еще и не все придется задействовать. Но даже этих крох силы оказалось достаточно. Дельфины приободрились, а вода... Она неуловимо изменилась. Я чувствовала это. Самой мне оставалось только кидаться рыбой в дельфинов, пока они не наелись. Получилось легко, даже весело. Заодно я поняла, что не имею ничего против морепродуктов, если мне не предлагают их съесть. Чудно. Минут через 23 брошенные мной рыбешки остались плавать, а дельфины оказались больше увлечены играми, брызганием и попытками выпросить ласку. Последнюю им с радостью давала Лола. Я же наблюдала, впитывала. Заметила, что активничают только трое, в то время как четвертый просто лежит на воде. По-моему, он даже не ел. «А вот теперь нам нужна твоя драгоценная магия». Нет, Лола точно мне не завидовала. Она старалась сделать как лучше. «Обойди бассейн и постарайся немного подкормить его». «Что с ним?» Никто же не запрещал задавать вопросы, пока иду выполнять распоряжение. «Он попал в опасные воды и немного пострадал. Все будет в порядке». Помощи от меня получилось мало. Дельфин отклонялся, не давал себя коснуться, а когда мне все же удавалось это сделать, отторгал магию. В итоге я намочила волосы, обессилила, но не уверена, что принесла какую-то пользу. Понятно теперь, почему Лола экономила мою магию. Ох, чувствую себя шариком, из которого выпустили весь воздух. «Достаточно на сегодня», — наконец решила Лола. «Завтра придешь?» «Да». «Мне кажется, или усталости больше, чем должно быть?» С этими событиями и открытиями я становлюсь мнительной. Закончив с переодеванием, я как раз решала, а не позвонить ли Блессу. Отрывать его не хотелось, но поделиться успехами хотелось очень. Нет, это бред. Я не могу рассказывать ему про каждый свой чих. Решила не звонить. Смартфон ожил мелодией. Сердце забилось чаще и как раз собралось отрастить крылышки. Не Блесс. Рик. Я не должна испытывать разочарование. Не так остро. «Как дела?» — немного напряженно спросил друг. «Слушай, я тут работала с дельфинами и...» «Я подумал, ты наверняка не можешь выкинуть из головы вчерашнее», — перебил он. «Ну, знаешь, книгу и все такое». «Ясно. Дельфины его не интересуют». «Но это ведь не значит, что его не интересует моя жизнь. Я не должна ощущать себя покинутой?» «Зарнов?» — спросила чисто, чтобы поддержать разговор. «Да пошли они!» Направление мысли Рика опять не устроило. Я имел в виду переход. «А-а-а!» «Опять?» «Мы могли бы полететь туда, к нему!» Рик заговорил быстрее, практически затараторил. «Тебе же тоже интересно, и ты можешь протащить кого угодно и куда угодно!» «Сколько веры в меня! Мне бы хоть половину!» «Зачем?» «Ну, посмотреть! Любопытно!» Пришлось выдержать паузу, чтобы не сказать грубость. «Может, когда-нибудь?» — подобрала нейтральный ответ. «Прости, у меня сейчас совершенно нет времени». Рик пробормотал «А-а-а, ну ладно», и в несколько фраз свернул разговор. Ощущая себя совершенно разбитой, я открыла приложение для вызова Слоттерса такси. Не хватало только разболеться. «Да я вообще не болею!» И точно не из тех, кто позавчерашним желе растекается по плюшевому дивану. Надо собраться. Мне просто надо лучше стараться. «У тебя случайно нет дел возле неработающего перехода?» Прошло несколько дней. Блесс сделал для Зейна нужное разрешение. Я добавила к своим занятиям уроки управления Слоттерсом. Но нормально увидеться не на бегу получилось только сейчас. «Случайно есть?» Уголки его губ почти незаметно приподнялись. «А что?» «Я никогда там не бывала. Мне интересно». Поймала на себе задумчивый взгляд. Через мгновение Блесс уже писал кому-то сообщение, сверяясь с расписанием. Кажется, он подумал, что я хочу провести с ним время, а переход — всего лишь повод. Мне, наверное, стало бы неловко, если бы уже не было. Это ведь Рик хотел посетить сердцевину, а я... Похоже, из меня плохой друг». Самый худший, потому что отправиться туда с Риком мне не хотелось, не находилось времени и просто не складывалось. Я даже пару его звонков сбросила. Но теперь, кажется, лечу в сердцевину с Блэсом. Луна, я же даже не думала об этом. Оно просто вырвалось. «Полетим сейчас?» — чисто формально спросил жених. Но он уже скорректировал свое расписание, так что... Вот бы это всегда было так просто. «Летим?» — кивнула я и улыбнулась. Получилось спонтанно, но я была рада побыть немного вдвоем. И он, кажется, тоже. Во всяком случае, рвение, с которым он все устроил, внушало оптимизм. Огромный черный слотурс мне не нравился. И пусть мы сегодня летели только вдвоем, а эмблемы элитных магов заставляли других участников движения держаться от нас подальше, и даже на постах у щитов снижаться не требовалось, я все равно ощущала себя не на своем месте. Не спасало даже то, что пространство внутри позволяло разместить пару десятков нижан, а еще в запасах была вода с ароматами разных фруктов и полезные перекусы. «Есть новости по магам и знакам?» — спросила я, чтобы отвлечься. «Не то чтобы много». Блэс хмуро свел брови, потом поймал себя на этом движении и стер его со своего лица. «Только не говори, что выманила меня специально, чтобы расспросить». «Выманила?» «Спокойно. Нельзя позволять внутреннему фитилю вспыхнуть. И бить этого бессовестного по голове тоже нельзя, как-никак он управляет слотерсом. Не мог он, как все нормальные люди, включить автопилот?» «Нет», — произнесла я невинно. «Но нам же надо о чем-то болтать, пока летим». «Обязательно о трупах и магии? Вечно ему что-то не нравится». «Нет». Я перехватила его довольный взгляд и мысленно ухмыльнулась. «Слушай, сегодня мне прислали такое платье. Бандажное, короткое и в блестках. Сидит, как вторая кожа. А с каблуками вообще отпад. Я бы, конечно, хотела грудь, как у Юлисы, но на моей вроде бы тоже смотрится ничего. А еще никак не могу решить, фисташковый 4 или лавандовый номер 3. Лак мне больше нравится. Но это не к платью, а...» «Понял, давай о трупах». Я думала, он быстрее сдастся. «Уверен?» — прищурилась насмешливо. Обтянутое черной кожей сиденье вдруг показалось замечательно удобным. «Я еще могу». «Не ж, хорош кривляться». «Бука». «Зато вышло, по-моему». «Так почему в первый раз возле знака никого не было, а во второй сразу трое магов?» «Мне это тоже было интереснее шмоток и прочей мишуры». «Возможно, они находились где-то рядом. Или экспериментируют, пробуют то так, то эдак». «Угу. И то, и другое одинаково вероятно». Сердце пропустило удар перед действительно важным вопросом. «А от чего умерли девушки? Я имею в виду, там все по-разному или...» Нож в сердце. Заканчивалось для них все одинаково. На меня будто вылили ушат холодной воды, а сверху еще посыпали льдом для верности. «Значит, кто-то знает об Ирайнах? И, возможно, ищет одну из них среди обычных девчонок? Может, дело вообще не в магии?» «Не ж, не надо поднимать неприятные темы, чтобы потом не сидеть с таким вот лицом». Блэс истолковал мою реакцию по-своему. «Моя впечатлительная девочка. Просил же в это не лезть». «Да, пожалуй, не стоит», — с трудом вытолкнула я из себя слова. Лицо жениха смягчилось, а во мне страх мешался с нежностью. Хотела бы я взять и все рассказать. Но так страшно. Дилемму отодвинула на второй план реальность. Мы снижались. Увлеченная разговором и своими эмоциями, я пропустила момент, когда прошли щиты между Рейтвудом и сердцевиной, поэтому сейчас прильнула к окну. Казалось бы, трущобы. Но посмотреть нашлось на что. Не просто посмотреть. Сразу появилось желание сфотографировать, но, заметив мое движение в сторону смартфона, Блэс покачал головой. «Ладно, нельзя, так нельзя». Обшарпанные, местами полуразвалившиеся здания до сих пор сохраняли следы былого величия. Пожалуй, когда-то они были куда более пафосными, чем строения в Кейтсе и Мерверне. но теперь их роскошь сильно померкла, а внутри ютились отбросы общества и, в лучшем случае, полулегальные заведения. За улицами никто не следил, да тут и не было четких улиц. У стен шарились типы, с которыми не хотелось бы столкнуться даже при свете дня. Мусор не вывозили, и, кажется, там копошились крысы. И посреди этого, словно какое-то издевательство, высились храмы с высокими шпилями. Весьма неплохо сохранившиеся. Я таких насчитала 3. Слоттерс начал снижаться. «Когда переходом активно пользовались, сердцевина тоже считалась элитной», — пояснил безумный контраст жених. «Но потом сюда пришло некоторое... запустение». «Мне бы так аккуратно подбирать слова». «Всего за каких-то 20 лет?» Это удивляло и пугало. «Так быстро?» «На самом деле переходом почти перестали пользоваться значительно раньше. Показалось, что Блэсу неприятно об этом говорить, как сознаваться в чем-то постыдном, но он не позволил себе свернуть тему. У других измерений было к нам много претензий из-за конфликта с Зарнами, разделения на круги и всего такого. В определенный момент контакты почти прекратились, даже туристические». Замолк. «Как-то странно посмотрел на меня». «Я не считаю, что это правильно», — добавил после паузы. Я тронула его плечо, поглаживающим движением спустилась вниз по руке. «Тебя тогда даже на свете не было», — напомнила я своему серьезному мальчику. «Прекрати брать на себя всю возможную ответственность». Мы бы обязательно поцеловались, но работники перехода нас заметили и подали сигнал, от которого у меня уши заложило. «Уй!» Я прижала ладони к своим бедным ушкам и осуждающе посмотрела на раскинувшуюся перед глазами сердцевину. «Мне здесь не нравится. Совсем». Слоттерс сел на местами разбитой площадки у перехода. Блэс связался с кем-то, уточнил, где находится нужный нам человек. Только после этого мы выбрались наружу. У меня глаза чуть на лоб не полезли, когда я увидела, сколько степеней защиты активировал маг. Сунься кто-то к Слоттерсу, его должно было распылить. Ладно, не буквально. У перехода, подозреваю, воняло меньше, чем во всей остальной сердцевине. Но у меня и от этой концентрации глаза начали слезиться. А я из Рейтвуда. Я ко всякому привыкла. Ну, по крайней мере, я раньше так думала. Осмотреться не успела. Блэс сразу же увлек меня внутрь ближайшего здания. Там запахи ощущались не так навязчиво, зато существовала нехилая вероятность убиться на сломанной лестнице. Преодолев ее, мы попали во вполне приличный кабинет, даже с кондиционером и кофемашиной. «Мистер Нэшворт?» И взгляд с вопросом на меня, который Блэс проигнорировал, наплевав на вежливость. Усадил меня в кресло, а сам встал сзади, упершись ладонями в спинку. Поздоровался кивком и сразу же перешел к делу. Что именно произошло? Тип с лысиной, окруженный курчавыми волосами, отрыл в столе какие-то чертежи с фото и подтолкнул их к нам. Его близко посаженные глазки неприятно бегали и не обошли вниманием и мои коленки. «Переход разрушается», — объяснил он, и словами тоже, хотя Блэс уже впился взглядом в документы. «От долгого неиспользования, полагаю». Жених молчал. Прямо сейчас я даже не могла видеть его лица, но интуитивно точно знала, что про себя он ругается. Грубо и затейливо. Может быть, так, как я еще от него и не слышала. Вообще ни от кого. «Полагаю, если мы не сможем как-то его запустить в самое ближайшее время, он уничтожит сам себя», — безжалостно закончил чиновник с бегающими глазами. У него за спиной в золотой рамке висело название его очень важной должности и несколько благодарностей за заслуги. «В этом случае Ньег погибнет гораздо быстрее, чем мы рассчитывали». Я сама мысленно выругалась. Видно, успела немного научиться сдержанности у Блэса. «Мне надо все увидеть самому». Вряд ли хозяин кабинета мог заметить, что голос лидера элит звучит немного более хрипло, чем обычно. «Конечно, конечно, я вас провожу!» преисполнился служебным рвением глазастый. Блэс остановил его движением руки. «Не стоит, я помню дорогу». Сжал мое плечо и сразу же убрал руку. «Нежана, идем». «Опять эта треклятая лестница? Они тут что, все акробаты?» Покинув здание, мы пересекли то, что когда-то было площадью, и подошли к вполне прилично сохранившемуся пропускному пункту. С магами в форме Блэс держался более расслабленно, с некоторыми даже обменялся рукопожатиями, представил меня и выслушал парочку поздравлений. Это опять был какой-то другой мир, но и часть моего нового мира тоже. Здесь Блэс не кружил надо мной, словно коршун, а спокойно оставил одну, пока осматривал разрушения. В чем именно они проявлялись, я не поняла, но по мрачнеющему с каждой минутой лицу Блэса сделала вывод, что дело серьезно. Этого только нам не хватало. Хотела бы я взять хотя бы часть его ответственности, но, увы, приложение «Невеста» так не работает. Предоставленная сама себе, я прошлась по функционирующему пропускному пункту. У них даже вывески и правила безопасности в рамки сохранились. Переход представлял собой огромный тоннель, уходящий куда-то в темноту. Так и не скажешь, что не работает. Подсветка выключена. Но почему-то не покидало ощущение, что стоит сесть в Слоттерс и влететь в тоннель, окажешься да где угодно. Знаю, у меня слишком богатая фантазия. Следовало проникнуться серьезностью положения, но почему-то тянуло улыбаться. Легко было представить, как сквозь переход туда-обратно курсируют слоттерсы, а местные служащие в форме проверяют документы и заверяют разрешение на въезд и выезд. «Неш, я закончил», — вернул меня в реальный мир голос жениха. «Мы можем лететь». «Отлично». Я чуть ли не в припрыжку понеслась к слоттерсу. «Рад, что тебе понравилось». Блэс снял защиту и помог мне забраться внутрь. «Но имей в виду, я не разрешаю тебе прилетать сюда одной. Да тебя и не пропустят. Сердцевина — опасное место». «У меня и в мыслях не было», — заверила его, когда он забрался с другой стороны и занял водительское сиденье. «Хорошо. Нас не видят. Значит, сдерживаться не обязательно». Я рванулась к нему и крепко-крепко обняла. «Ты самый лучший и очень мне дорог», — горячо прошептала я в шею и с наслаждением ощутила, как он вздрагивает в ответ. «Вот». «Неш, это за что?» Блэс реагировал, как только он бы мог. «Просто так. Решила тебе напомнить». Я отстранилась и проказливо улыбнулась ему. «Я тебя люблю», — с хрипотцой, от которой все внутри дрожало и сжималось, произнес жених. Включил систему управления, задал координаты. «Если когда-нибудь случится чудо и переход заработает, я уволю Эйкса». Он это больше себе сказал, но я все слышала. «Он же что угодно продаст, лишь бы выгода была достаточной». «Бесит! Почему тогда ты его все еще здесь держишь?» «Да, вот так и бывает. Разговариваешь сам с собой, а тебе отвечают». «Продавать, как ты видела, здесь пока нечего», — фыркнул Блэс. Таким он мне нравился больше. Расслабленным, немного желчным, не пытающимся отвечать в одиночку сразу за все. Настолько нравился, что я опять забыла сдерживаться. И сама не заметила, как вырвалась. «А что будет, если влететь в переход? Что там внутри?» В застывшей глади его глаз, где-то под толщей спокойствия, вспыхнул озорной огонек. «Да ничего особенного. Хочешь, покажу?» «Хочу. Только пристегнись. Может трясти». Несмотря на то, что я немедленно сделала, как сказано, Блэс наклонился ко мне и проверил ремни. Все же эта ответственность намертво въелась в его личность, может, даже корни пустила. Не то чтобы мне это не нравится. Нравится. Мне в нем все нравится. Но то, с какой ухмылкой и блеском в глазах он заморозил недавно введенные координаты и вручную направил Слоттерс в переход, понравилось особенно. До замершего сердца и поджавшихся пальчиков на ногах. Мы ухнули в темноту. подозревая, маги снаружи покрутили пальцами у висков. Драгоценные секунды, мгновения слились в вечность. Ожидание волшебства нас сильно тряхнуло. Темнота расступилась, и за пределами Слоттерса раскинулась унылая панорама сердцевины. «Но так нечестно!» — вырвалось с досады. «Магия не сработала», — объяснил Блесс. «Хотя бы нас не распылило». Я изо всех сил постаралась найти в ситуации плюсы. И не вынесла непонятно куда. Он смотрел на меня и улыбался. Что ж, по крайней мере, мне кажется, удалось спасти его настроение. У нас и так толком никогда не было этого перехода. Не из-за чего и расстраиваться. А в остальном, есть же надежда на его острова. Обратный полет прошел неплохо. Моя кипучая энергия схлынула, оставив после себя вязкую сонливость, но засыпать не хотелось. Не хотелось терять драгоценные минуты вдвоем, у нас их и так немного. Поэтому я включила музыку. И за следующие полчаса... Да, лидеру элит были открыты магические пути, поэтому добирались мы быстрее, чем это было возможно. Мы выяснили, что нам нравится примерно одно и то же. Я подпевала, а Блесс смеялся. Неплохо полетали. Было бы чудесно, если бы неплохие новости. Я отнекивалась, но Блесс настаивал на том, чтобы доставить меня домой. Наверное, потому что заранее задумал долго целовать меня перед тем, как выпустить из Слоттерса. Губы онемели, а на коже будто таяли крошечные искорки. «Сейчас мне надо лететь, но обещаю, что постараюсь выкроить немного времени только для нас двоих». Подозреваю, он сам прекрасно знал, как жалко и невыполнимо звучит обещание. «Скоро». «Ладно». Я улыбнулась и открыла дверь. «С тобой удивительно просто», — выдохнул Блесс и покачал головой. «У тебя там мир рушится». Я выбралась из Слоттерса и помахала ему. «И это сейчас важнее». Сделала несколько шагов. Что-то странное. «Неж?» Рука Блесса зависла над кнопкой, закрывающей двери, а на лице отразилось беспокойство. «Что такое?» Губы не слушались. Я почувствовала, что падаю, и даже не поняла, последовал ли удар.